Часть первая. Пролог. Глава первая. Ла Кавалина Матта. В детстве, когда Эда Муссолини во главе банды таких же сорванцов, как и она, носилась по пустырям вокруг новостроек Милана, у нее было прозвище Ла Кавалина Матта, то есть бешеная лошадка. Такой она и выросла. Своевольной, дерзкой, готовой презреть любые правила и наставления, и прозвище это сохранилось за ней на всю жизнь. Даже в годы фашизма, когда отношение к семье Муссолини было раболепно почтительным, когда любое пренебрежительное высказывание по отношению к ее членам могло навлечь полицейское расследование, а сама Эда уже стала неуживчивой, капризной молодой женщиной, итальянцы нередко тихонько между собой именно так ее называли. В их представлении Эда осталась неукротимо строптивой, ее неугомонный напористый нрав внушал страх. Но о ней не забыли. «Я никогда не чувствовала, что нравлюсь людям», — признавалась она в конце жизни. «Я просто не умела нравиться. Мне во всем не хватало постоянства». Хотя родилась Эда 1 сентября 1910 года в небольшом городке в регионе Эмилия-Романья, подлинным местом рождения клана Муссолини считается Придапио. Наша Галилея, как ее любовно называли фашистские историки, потому что именно там началась наша новая история. Там, в Придапио, родились и ее отец, и мать. Муссолини в 1883 году, через 13 лет после того, как Рим стал столицей новой объединенной Италии, а Ракелли Гвиди в 1890. Эмилия-Романья, одна из беднейших областей страны, была населена батраками и издольщиками, работавшими на Ватикан, и далеких землевладельцев-феодалов. В ее деревне на склонах тоскано-романских Апеннин вели обрамленные тополями узкие скалистые тропинки. Местное вино Сан-Джавезе, производимое в сотнях маленьких виноделен в долине, было слишком крепким и слишком кислым, чтобы преодолеть далекие расстояния. Окружающий пейзаж был серым и скудным, изредка на скалах встречались обвалившиеся средневековые крепости. Мелькавшие тут и там кипарисы могли придать этой земле сходство с Тосканой. Только была она более бедной, более суровой и более блеклой. Среди полей кукурузы протекала река Рабби, быстрая зимой, а летом превращавшаяся в череду крохотных луж, в которых плескались деревенские дети. Почти никто из них не умел читать и писать. Мужчины Эмилии Романьи сражались на стороне Гарибальди. И даже после объединения в них сохранялся бунтарский, заговорщицкий дух. Они жаждали реформ и настроены были антиклерикально настолько, что заслужили прозвище «Манджапрети Саверсиви» — подрывных пожирателей священников. Почти в каждой семье мужчина либо отсидел срок в тюрьме, либо был арестован, либо находился под домашним арестом. Деревенские знахарки и колдуньи подогревали многочисленные суеверия. Рим был далеко на юге и воспринимался как место неумелого и чуждого правления. Если урожай не задавался, люди голодали. К году рождения Эды многие романьольцы эмигрировали во Францию и Австрию, а то и совсем далеко в Америку, и несчастные осиротевшие семьи уныло тащились по дорогам и через деревни к побережью. Дед Эды, Алессандро, был местным кузнецом, суровый мужчина с длинным лицом и густыми усами, который к концу жизни стал сильно пить. Он был практически самоучкой, испытывал страстную приверженность к международному анархизму, из-за склочного и дрочливого нрава не раз попадал в тюрьму, как и его отец Луиджи, отсидевший срок в папской тюрьме, когда Эмилия-Романья была еще частью папской области. Сноска. Папская область – теократическое государство во главе с Папой Римским, существовавшее в Центральной Италии с VIII века вплоть до объединения страны в 1870 году. Сам, не раз побывавший в тюрьме, Муссолини говорил, что происходит он от безупречно бунтарского корня и что каждый уважающий себя революционер должен отсидеть тюремный срок. Со временем Алессандро стал депутатом местного совета и даже вице-мэром, он также сформировал и местный духовой оркестр. Бабушка Эды, Роза Мальтони, была учительницей. Бережливая набожная женщина с квадратным лицом и глубоко посаженными глазами. Она еще в юности проявила характер и вынудила родителей отправить ее единственную из шести дочерей учиться. В 1877 году, получив диплом учительницы начальной школы, она была направлена в соседнюю с Предапио деревню Довия, где школьный класс в красивом, но абсолютно заброшенном палаццо был таким темным, что даже читать в нем было практически невозможно. Крохотный виноградник давал к столу ягоды, было также и три фиговых дерева. Обед зачастую состоял только из супа, из редиски и хлеба. Мать Розы собирала и отваривала дикие травы, слегка сдобрив их несколькими каплями оливкового масла. Роза родила Бенито в 1883 году, в 1885 появился Арнальдо, бледный робкий ребенок, похожий на мать, а в 1888 году сестра Эдвиджа. Мальчики спали вдвоем в одной кровати, в квартире семьи над школой. Говорили дома на диалекте итальянский, утвердившийся как национальный язык только после объединения страны, большинству романьольцев был еще неведом. В школу шли босиком, держа башмаки в руках. Летними вечерами, сидя на пороге своей кузницы, Алессандро читал сыновьям вслух труды Маркса и Бакунина. Вырытый в погребе яме, он хранил революционное красное знамя. У всех троих детей были одинаковые квадратные лица, выдающиеся вперед челюсти и густые брови. Своенравный, упрямый и не поддающийся никакой дисциплине Муссолини с каждым годом становился все более и более диким. С одноклассниками он постоянно ссорился и дрался, учителям дерзил. Он никогда не плакал. В 9 лет отчаявшийся отец отдал его учиться в монастырскую школу в городе Фаэнса в надежде, что хоть там его сумеют приручить. Бенито чувствовал себя униженным и ненавидел все вокруг. Проповеди, правила, монахов, богатых сверстников, которых кормили больше и лучше за отдельным столом в трапезной. Учителя говорили, что ему нравилось внушать другим детям страх. В начале второго года обучения Бенито из школы исключили. Он пырнул мальчика перочинным ножом. До этого его заперли в темноте с собаками и сказали, что душа его черна, как уголь. Но отцы-салезианцы все же позволили ему вернуться и завершить учебный год. Им было очевидно, что при всей его грубости и непослушании Муссолини обладает и незаурядным умом, и великолепной памятью. Сноска. Салезианцы Дона Боско, общество святого Франциска Сальского, или Салезианцы, католическая монашеская конгрегация папского права, основанная святым Иоанном Боско 18 декабря 1859 года в Турине. Конгрегация названа в честь святого Франциска Сальского. Из Фаэнса он перешел в колледж Джозуэ Кардуччи, в городе Фарлимпополе. Сноска. Джозуэ Кардуччи, 1835-1907, итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе, 1906. Ему очень нравилось, по воспоминаниям современников, играть в студенческом театре, особенно в драматических, полных насилия и страсти спектаклях и в эпических сагах. Он научился играть на корнете и отпустил небольшие усики. В 1901 году умер Джузеппе Верди, последний великий герой Ресорджименто. И характерно, что именно Муссолини поручили произнести речь на траурном митинге в колледже. Он открыл в себе ораторский дар, умение поражать слушателей внезапными ритмическими каденциями, неожиданными метафорами и страстной подачей, при этом не приминул воспользоваться возможностью обрушиться с критикой на правящий класс Италии. Сноска. Ресорджименто. Возрождение, обновление. Растянувшийся на несколько десятилетий в середине XIX века и завершившийся в 1870 году присоединением Рима к Италии процесс национально-освободительной борьбы против иностранного господства и объединения раздробленной Италии в единое государство. 18 растрепанный порывистый юноша, невысокий, с горящими черными глазами, бледным лицом и широким шейным платком, он окончил колледж с дипломом учителя и почти без друзей. На прощание на классной доске он якобы написал: «Самое благородное призвание человека — стать лидером». Его первым местом работы в качестве подменного учителя стала школа в деревушке Пьеве-Селичетто в 100 километрах от Придапио. Он был слишком сосредоточен на себе, слишком отвлекался и слишком часто выходил из себя, чтобы стать хорошим учителем. Он не любил детей, и его раздражало то, что они постоянно шумели. По окончании учебного года контракт ему не продлили, но причиной тому мог стать в том числе и роман, который он завязал с женой ушедшего на службу солдата. Бенито был одержим сексом. Впервые он занялся им с проституткой в 16 лет. Секс ему был нужен быстрый и незатейливый, завоевание без обязательств. Чтобы заплатить, он украл карманные деньги у сестры Эдвиджи. В 1902 году на занятую у матери небольшую сумму денег он решил попытать счастье в Швейцарии, где слонялся без цели и часто без еды от города к городу, перебиваясь случайными заработками официанта, строителя, курьера, помощника мясника. Однажды он чуть было не задушил английскую туристку, пытаясь утащить у нее еду для пикника. Он увлекся искусством пропаганды и начал писать яростные, зажигательные статьи, обнаружив, что журналистика соответствует его извечному желанию поучать. На одной из социалистических конференций он познакомился с Анжеликой Балабановой, дочерью богатого украинского помещика. Она была на 5 лет его старше, говорила на 6 языках и дружила со многими европейскими революционерами. Почти все эмигранты были бедны и одевались эксцентрично. Но Балабанову в Муссолини поразило то, насколько грязным и, очевидно, голодным он был. Его черные волосы быстро редели, а глаза глубоко запали. Ей показалось, что со временем, узнав побольше, он утратит свое всепобеждающее самомнение и апломб. При всей его хвастливости и непочтительности Бенито ей нравился, и она рекомендовала его на пост секретаря социалистической организации в городе Тренто на севере Италии и заодно редактора ее газеты «L'Avenir del Lavoratore». Перевод с итальянского «Будущее рабочего». В бурном, наполненном соперничеством мире европейской левой политики, где у каждой фракции была своя клика, яростный радикализм Муссолини быстро нашел сторонников. Ему нравилось думать, что он любит «vivere pericolosamente», то есть жить опасно. От военной службы в Италии он уклонился, считался дезертиром и заочно был приговорен к году тюрьмы. Но когда в 1904 году король Виктор Эммануил объявил в честь рождения сына Умберто амнистию, Муссолини сумел вернуться домой. Он добровольцем пошел на военную службу и был зачислен в 10-й Берсальерский полк в Вероне, где служил на удивление исправно и с соблюдением воинского долга и духа до тех пор, пока его мать Роза тяжело не заболела. Поначалу тифом, и она было уже пошла на поправку, но тут ее настигла пневмония, и она умерла. Смерть матери глубоко потрясла Муссолини. До конца своих дней он говорил об этом как о самом тяжелом дне в жизни. Настроенный воинственно антимонархически и антиклерикально Муссолини провел следующие несколько лет в скандалах, перебранках и ссорах, перемещаясь между Италией и Швейцарией. Он писал статьи в небольшие газеты, учительствовал, призывал к классовой борьбе, поддерживал забастовки. Насилие, провозглашал он, было полезным, продуктивным и решающим. Ватикан он называл гниющим трупом и бандой грабителей, а правящих политиков в Риме — ослами, лгунами и микробами. Власти за ним пристально следили, и когда он заходил слишком далеко, отправляли его в тюрьму. Муссолини был вечно помятый, в драной одежде, бесконечно ругался и сквернословил, а в свободное время читал Ницше и Сореля. Играл на скрипке и писал рассказы. Сноска. Жорж Сорель. 1847-1922. Французский философ, публицист и политик. Выступал апологетом насилия в политике. Из дома он почти никогда не выходил без ножа. Журналистом он оказался блестящим. Краткий, лаконичный стиль. Злой, сердитый тон. Талант к выразительности и анализу. Также он был не лишен иронии и юмора. Он вернулся в Форли, где его отец Алессандро, вынужденный после смерти Розы съехать с квартирки над школой, теперь владел небольшой таверной «Il Bersagliere», рядом с железнодорожной станцией. Компаньоном его была Анна Гвиди, вдова, оставшаяся после безвременной смерти мужа в нищете с 5 дочерями. Младшей из них была 15-летняя Ракеле. Как и Роза, Ракеле изо всех сил пыталась получить образование и еще до смерти Розы стала ходить в ее школу. По семейному преданию, однажды замещая мать в классе, Муссолини обратил внимание на маленькую блондинку с ярко-зелеными глазами и тонкими руками, которая засыпала его вопросами. Он опять увидел ее во время одного из приездов домой из Швейцарии. Его очаровали ее светлые локоны и дерзкий взгляд, и он попросил ее ждать, по возвращении пообещал он, а не пожениться. Ракеле ждала. Ухаживание было коротким. Докучливый ухажер получил от ее матери отказ, и Муссолини, несмотря на неодобрение семьи Ракеле, увел ее с собой в Форли. По одной из многочисленных семейных легенд, Муссолини, которому надоело противостояние семьи, достал револьвер и пригрозил всех перестрелять, если ее не отпустят. Ракеле уже была беременна, но речи о свадьбе не шло. В набожной католической Италии начала XX века это был с ее стороны шаг отчаянный. «Il matto», безумец, как его называли местные жители, не имел ни дохода, ни каких бы то ни было жизненных перспектив. Влюбленные взяли с собой 4 простыни, 4 тарелки, 6 столовых приборов, вилки, ложки и ножи, и под дождем молча прошагали 5 километров до Форли. Как рассказывала потом Ракеле, боялась она только грозы и змей. Шел январь 1910 года. В первое жилище Муссолини и Ракеле две скудно обставленные комнатушки в ветхом палаццо Меренда с окнами, выходившими в темный двор. Подниматься нужно было по крутой лестнице. Квартирка кишела блохами. В качестве стола и стульев они приспособили подобранные на улице пустые коробки из-под фруктов. Стриг Муссолини себя сам, а Ракеле его брила. В конце концов он нашел работу секретарем отделения социалистической партии Форли и редактором его газеты «La Lotta di Classe». Перевод с итальянского «Классовая борьба». Себя он называл «Эльвиро Эретико» — «Подлинный еретик». Большую часть статей о масонстве, Ватикане, политических убийствах, всем, что приходило ему на ум, он писал сам. Сам же занимался редактурой, правкой и версткой. Перо, точнее красный карандаш, которым Муссолини писал, было безжалостным. В его статьях сочетались революционная ярость и социалистическая политика, и хотя многие воспринимали Муссолини всего лишь как политического агитатора, его читали и голосу его прислушивались. На собраниях и митингах он возбуждал аудиторию мешаниной из Ницше, Сореля и большевизма, превращая на первый взгляд не связанные друг с другом теории в зажигательные обличительные речи и призывая слушателей скандировать вслед за ним призывные лозунги. Голос его временами хриплый и сиплый, временами теплый и вкрадчивый, наседал, угрожал и увещевал. Он играл с аудиторией, давая ей нечто, во что она могла верить. Его потрепанный богемный вид и быструю, напористую речь игнорировать было невозможно. Через 7,5 месяцев после прибытия молодой семьи в Фарли у них родилась дочь Эда. Еще до ее рождения Муссолини решил, что его первенцем будет девочка, а имя Эда было выбрано вслед за популярной тогда пьесой Генрика Ибсена «Геда Габлер». В свидетельстве о рождении был указан отец — Муссолини, а в строке «мать» был прочерк — родители ребенка не были женаты. Первым же шагом Муссолини после рождения Эдды было приобретение на всю зарплату красивой деревянной кроватки. Малышка, совершенно очевидно, унаследовала гены отца, была шустрой и требовательной. Отец гордился живостью дочери и повсюду таскал ее за собой и на работу, в редакцию, и на свои бесконечные политические собрания, и в бар. Рождение ребенка, кажется, лишь усилило его и без того яростный темперамент. Однако для Ракели, не особенно склонной к физической привязанности, дочь представляла собой скорее бесконечные проблемы. Эда была слишком беспокойной, слишком бесстрашной, а когда начала ходить, покоя не стало вовсе. Когда ночью малышка отказывалась спать, Муссолини играл ей на скрипке, громко и не в лад. Эда была для него главным членом семьи, разумеется, после него самого. «Для меня, — говорил он, — нет никого главнее, чем я сам». Здоровье Алессандро тем временем сильно ухудшилось. После инсульта он оказался парализован и в возрасте 56 лет умер. Материального наследства детям после его смерти не осталось почти никакого, но, как писал позднее Муссолини, он оставил нам духовное сокровище, свои идеи. Мать Ракели Анна, сладкая как пирожное, переехала жить к дочери в ее две комнатки в Фарли. Муссолини часто напивался и приходил домой поздно. Когда Ракели пригрозила от него уйти и забрать с собой дочь, он пообещал бросить и слово свое практически сдержал. Спал он очень мало. После закрытия питейных заведений сидел, сгорбившись, за кухонным столом и писал при свете свечи. Еды часто не хватало. Позднее, когда судьба стала к нему благосклонна, он говорил об Эде как о «la figlia della povertà» — «дочери нищеты». В конце сентября 1911 года Эдди едва исполнился год. Правительство Джованни Джолитти без формального объявления войны направило войска в Триполитанию и Киренаику. Позднее две эти области стали частью Ливии, якобы для защиты итальянских интересов, но на самом деле, чтобы вместо Турции оккупировать эти территории. Сноска. Джованни Джолитти. 1842-1928. Итальянский политический деятель, 5 раз в том числе в описываемый период, занимавший пост премьер-министра страны. По всей стране такой шаг правительства вызвал демонстрации протеста. Некоторые из них сопровождались стычками с полицией. Среди демонстрантов был молодой республиканец по имени Пьетро Ненни. И во время нападения на поезд, в котором солдат везли на побережье, Муссолини и Ненни были вместе арестованы, и им было предъявлено обвинение в подстрекательстве к бунту. На суде 18 ноября оба были приговорены к крупным штрафам и году тюремного заключения, замененному после апелляции на 5,5 месяцев. Срок они отсиживали вместе, коротая время за игрой в карты и обсуждением политики. Муссолини учил немецкий язык. Он скучал по дочери и своей скрипке. Он занял деньги и передал их Ракеле. Но деньги у нее конфисковали, и жизнь в палаццо Меренда стала крайне суровой. Чтобы помочь семье, Муссолини продолжал писать статьи в социалистическую «La Lotta de Classe». Позднее рассказывали, что Ракелли учила дочь во время свиданий с отцом обнимать его и плотнее прижиматься к нему. Он в этот момент вкладывал в карман ее фартука, сложенную в несколько раз страничку со своим текстом, и таким образом его статьи попадали на свободу. У Ракелли развелась экзема, и Муссолини посоветовал ей обрить голову. К 1912 году лидер либеральной партии Джованни Джилотти, пусть и с перерывами, стоял у власти в Италии вот уже почти 20 лет. Возглавляя различные правительственные коалиции, призванные сохранить существующий порядок и изолировать крайне политические силы, как правые, так и левые. Социалистическая партия Италии, избегавшая до тех пор противостояния с Джилотти, раскололась на три фракции. Революционеры-максималисты, выступавшие за насильственную борьбу, реформисты, требовавшие всеобщего избирательного права и полного обновления парламента, и синдикалисты, добивавшиеся радикальных экономических перемен. Инстинктивно Муссолини, безусловно, примыкал к революционерам. Выйдя из тюрьмы 12 марта 1912 года в статусе местного героя и отпраздновав освобождение на банкете, устроенном в его честь социалистами Фарли, он отправился на 13-й общенациональный съезд социалистической партии, проходивший в начале лета в городе Реджо-нель-Эмилия. С трибуны съезда он крушил парламентскую демократию и требовал исключить из партии мягкотелых компромиссных реформистов. Итальянские парламентарии, провозглашал он, ленивые, погрязшие в коррупции лживые шарлатаны. Это мнение встретило поддержку в рядах недовольных. Реформистов из партии успешно изгнали, и они образовали новое, более умеренное крыло. Муссолини, обросший бородой и по-прежнему в потасканном костюме, считался теперь восходящей звездой, интеллектуалом высшей пробы. Новый революционный исполком социалистической партии проголосовал за увольнение реформиста Клаудио Тревиса с поста главного редактора престижной партийной газеты «Аванти». После некоторых колебаний занять освободившееся место предложили Муссолини. Это означало переезд в Милан. Муссолини поехал один, Ракелли и Эда должны были последовать за ним. Возглавив «Аванти», Муссолини настоял на включении в состав редакции в качестве его помощницы Анжелики Балабановой. Неважно, были ли они любовниками, она его многому научила. В моменты великодушия он называл ее своим настоящим политическим учителем и признавал, что во многом именно она направляла ход его мыслей. Холодным февральским днем 1913 года в редакции «Аванти» без предупреждения появилась Ракелли с Эдой на руках. Обе промокли до нитки и дрожали от холода. Волосы Ракелли еще полностью не отросли, и выглядела она как ребенок-беспризорник. Балабанова, вспоминая это внезапное появление, писала о бедно выглядевшей женщине с худосочной, плохо одетой девочкой. Одежда обеих была настолько мокрой, что казалась прозрачной. Муссолини настаивал, чтобы они вернулись в Фарли, но под мягкими светлыми волосами Ракелли крылась железная воля, и она отказалась. Они нашли квартиру на 5-м этаже дома номер 19 на улице Кастель-Мароне, рядом с железнодорожными путями, и поселились там вчетвером вместе с матерью Ракелли Анной. Балабанова жила на этой же улице в доме номер 9. В квартире имелся туалет, но не было ванны. Муссолини мылся редко, а Ракелли ходила в общественную баню вместе с Эдой, тщательно пытаясь вымыть вшей из ее волос. В доме, темном и разваливающемся, находились три огромные каменные лестницы и череда дворов, где играла Эда. Игрушек у нее почти не водилось. Среди эксцентриков и неудачников, занимавших остальные запущенные квартиры дома, были готовящиеся стать монахиней молодая женщина и обедневший граф. Маленький мальчик, увлеченный смелой Эдой, установил между их соседними квартирами жёлоб с корзиной, по которому он отправлял ей подарки. Эда становилась все более дикой и необузданной, и Ракеле раздавала ей оплеухи и гоняла по квартире шваброй. Для сохранения мира в семье Муссолини брал девочку с собой на работу, где она играла на полу под его столом и где он начал учить ее буквам, выводя их мелом на кафельном полу. Ракеле в офисе почти не появлялась, и поползли слухи, что Эда на самом деле была дочерью Балабановой, родившейся, когда Муссолини жил еще в Швейцарии. Когда слухи эти достигли Ракеле, и она пересказала их Муссолини, он пришел в ярость. «У Балабановой, — сказал он, — на самом деле щедрая и благородная душа, но окажись он на необитаемом острове только лишь с нею и обезьяной, то выбрал бы обезьяну». Балабанова была зажигательным оратором, обладала сильным и теплым характером, но в то же время была женщиной долговязой, с короткими ногами и небольшим горбом. Одна из ее соперниц брезгливо заметила, что с водой она была почти незнакома. Муссолини еще раньше обнаружил, что не только его политическая харизма, но и грубоватая напористость оказывались невероятно привлекательными для женщин. Вскоре после приезда в Милан его познакомили с Ледой Рафанелли, женой социалиста-сиониста. Сама же она была арабисткой и довольно известной писательницей. Леда держала в городе салон и проповедовала свободную любовь. Они с Муссолини встречались по вторникам, вместе читали Ницше и обменивались пылкими, возбужденными письмами, в одном из которых он ей писал: «Мне нужно кем-то стать, ты понимаешь? Мне нужно взлететь высоко». Позднее Леда вывела его в одном из своих романов как красивого, хоть и довольно брутального любовника с ненасытной жаждой восхищения. Более важную роль в его жизни сыграла Маргарита Сарфатти. Она происходила из богатой венецианской еврейской семьи, была замужем за адвокатом и имела двух сыновей. Внешним видом она походила на Матрону: круглое лицо, пышные каштановые волосы и яркие серо-зеленые глаза. Элегантная светская женщина, она дорого одевалась и была хорошо образована и умна, а Муссолини любил умных женщин. У Сарфатти тоже был салон, и после некоторого колебания из-за его грубости и неопрятного внешнего вида она все же стала знакомить его со знаменитостями, собравшимися в ее доме на фешенебельной улице Корсо Виторио. Как и она, завсегдатые ее салона вскоре были заинтригованы новым гостем. Невозможно было не заметить его невероятно пронзительные глаза и проницательный, неулыбчивый взгляд. Ракеле на эти светские собрания никогда не приглашали. Она, однако, радовалась наступившему, наконец, финансовому благополучию, завела в доме служанку и могла отправлять Эду в детский сад в обуви. Муссолини купил шляпу-котелок и зачастил в кафе в Миланской галерее, где собирались журналисты и художники. Иногда он брал с собой Эду. Милан — средоточие множества литературных и культурных журналов и левоориентированных писателей и журналистов, с момента объединения гордился своим реформистским, политически независимым духом. Эде было уже 3 года, и ее начали учить играть на скрипке. Играя, она выглядела в точности как отец, поджимала губы, выпячивала челюсть, скулы выпирали на сильном лице. Чтобы завоевать внимание часто отсутствующего родителя, она находила способы ему перечить. Когда однажды она не хотела принимать лекарства, и он ее шлепнул, она шлепнула его в ответ. Позднее Эда вспоминала день, когда он понял, что она боится лягушек. Он пошел на болото, нашел там лягушку и, придя домой, положил ее в руки дочери и запретил разжимать ладони. «Никто, — сказал он ей, — и особенно никто из рода Муссолини не должен давать волю страху». Также ей не позволялось плакать. Запомнились Эдди и дуэли. Сейчас уже невозможно установить, насколько они были реальными и были ли потенциально смертельными, но так или иначе они тоже занимают свое место в семейных преданиях. Согласно им, у Муссолини была рубаха с одним рукавом, второй был оторван во время дуэли. Иногда он приходил домой с ранами от пуль или холодного оружия. Ни одна из этих ран, впрочем, не была серьезной. Он сражался со своим предшественником на посту редактора «Аванти» Клаудио Тревисом, которого он называл старухой и тошнотворным зайцем, и вернулся с этой дуэли с окровавленной головой и оторванным куском уха. Стиль его состоял не в парировании и нанесении ударов, он скорее был склонен к зрелищным импульсивным выпадам. Происходили дуэли тайно, в парках, на пустырях и кладбищах Милана, но ни одна из них не завершилась смертельным исходом. Возвращаясь домой с победой, Муссолини просил Рекелли приготовить спагетти вместо обычных тельятели. Спагетти для Эды стало блюдом дуэлей. Рекелли, тщательно хранившая все вещи Муссолини, настаивала на сохранении его окровавленных рубашек и даже дроби или пуль, извлеченных из его ран. Политические раздоры по всей Италии выливались в стачки, демонстрации и уличные столкновения. Как автор большинства статей, в «Аванти» Муссолини разжигал революционное пламя в социалистическом движении, сумел значительно повысить тираж и популярность газеты. Ранее прозвище «Дуччи» употреблялось по отношению к нему лишь изредка и иронично, теперь оно закрепилось. Социалистический конгресс в Анконе в апреле 1914 года значительно усилил его политические позиции. Недовольные итальянцы жаждали и искали лидера. Затем, 28 июня 1914 года, в Сараево были убиты эрцгерцог Фердинанд и его жена. Австрия объявила войну Сербии, связанной с союзническими отношениями с Россией, Англией и Францией. Италия оказалась в сложной ситуации. Будучи союзником Австрии на протяжении последних 32 лет и Германии в качестве члена Тройственного союза, она также была связана узами дружбы с Францией и Британией. Австрия, однако, удерживала под своим контролем города Тренто и Триест с их преимущественно итальянским населением, и такое положение вещей многими в Италии воспринималось как незавершенный процесс «Рисорджименто». Обхаживаемая с обеих сторон Италия поначалу выбрала позицию нейтралитета, горячо поддержанную Муссолини социалистами, а также и королем, большей частью военных, парламентариев и даже папой Бенедиктом XV, который отказался признавать войну справедливой. Не все, однако, разделяли такую позицию. Националисты и футуристы настойчиво призывали к действию вместе с некоторыми интеллектуалами, надеявшимися, что война сметет считающийся ими недееспособным правящий класс и принесет с собой новую, более справедливую и более здоровую Италию. Под их влиянием взгляды Муссолини стали меняться. Свои статьи он стал подписывать «L'homme qui cherche», то есть «Человек в поиске». К сентябрю о нейтралитете он говорил уже как о позиции, устаревшей и слабой. «Нужно ли Италии, — с пафосом вопрошал он, — оставаться безучастным свидетелем этой великой драмы? В кругах пацифистов-социалистов его отход от партийной линии был воспринят с яростью. Произошло еще несколько дуэлей, и недавнее обожание сменилось ненавистью. Изгнанный из Эвенти, Муссолини стал искать рупор для своего вновь обретенного милитаризма и нашел его с помощью некоторых сторонников, которые помогли ему основать новую газету «Il Popolo d'Italia» — «Народ Италии», в которой он неистово агитировал за войну и социальную революцию. «Нейтралитет, — говорил он сестре Эдвидже, — приведет нас всех к смерти от голода и стыда». Отправляясь по газетным киоскам узнать, как продается его новая газета, он брал с собой Эду. «Каждое новое дело, каждый шаг вперед, — вещал он на митингах, — сопровождается кровью». В письменном столе он теперь держал револьвер и нанял двух телохранителей. Навестившую в это время родную Придаппио Рекелли прогнали из деревни как жену предателя идеалов социализма. Резкий перелом во взглядах Муссолини отвратил от него Балабанову, которая оставалась решительным противником войны и с презрением отнеслась к его скандальному отказу от нейтралитета. Годы спустя написала, что без нее он оставался бы ничтожным парвеню, воскресным социалистом, и что он стал никем иным, как трусливым, лицемерным, грубым, коварным хвостуном Иудой. Эда не сожалела о расставании с нею. Она с отвращением вспоминала, как в офисе Балабанова, нежно поглаживая ее, и пришептывала: «Ке белла бамбина, ке белла бамбина». У Муссолини к этому времени появилась новая любовница. У Иды Эрен Дальзер, приехавшей из Австро-Венгрии, был усыпанный веснушками подбородок и густые блестящие волосы. В Милане она содержала восточный салон красоты и гигиены. Но стабильности в ее жизни не было. Они мельком виделись, когда оба были в Тренто. Но теперь она пришла в редакцию «Иль Пополо д'Италия», чтобы разместить на страницах газеты рекламу своего бизнеса. Они стали любовниками. Ида, казалось ему, привнесла в беспорядочный хаос его жизни спокойствие и уверенность. Когда для поддержания «Иль Пополо д'Италия» ему понадобились средства, она продала и квартиру, и салон, и отдала ему деньги. Однако отношения их скоро испортились, и Ида стала наведываться к нему в офис и закатывать сцены. Он нашел деньги, чтобы поселить ее в небольшой квартирке. Себя Ида именовала «сеньорой Муссолини». Ракеле впоследствии рассказывала, что однажды, когда Муссолини был в отъезде в Генуэ, собирая деньги для своей компании, в дверь их квартиры постучали. Стоявшая на пороге уродливая дама, намного старше меня, тощая и страшная, как мертвец, стала изо всех сил размахивать руками. Назвать себя гостьей отказалась, но, войдя в квартиру и разглядывая ее убранство, стала расспрашивать Тракеле о муже. Затем, повернувшись к Эдди, спросила у девочки, любит ли ее отец ее мать. По возвращении Муссолини Ракеле поинтересовалась у него, кто эта женщина. «Австрийка», — ответил он, — «истеричка, с которой у него был короткий роман, в Тренто, и теперь она его преследует». Эда начала привыкать к скандалам на почве ревности, но в то же время усвоила урок. От великих мужчин не следует ожидать верности. Постепенно итальянцы, даже те, кто поначалу выступал за нейтралитет, стали ратовать за вооруженное вмешательство. С балконов и на запруженных людьми площадях поэт, журналист, романист, неутомимый охотник за литературными премиями и такой же неутомимый напыщенный бон-виван Габриэле де Ануццо проповедовал войну, красоту победоносной Италии и величие «La Patria» родной Италии. Война была символом будущего, злом, необходимым для пробуждения дремлющих и безалаберных итальянцев. За присоединение к союзникам итальянцам обещали не только Триест и Трентино, но и Южный Тироль, часть Далмации, кусок Албании и острова Восточной Адриатики. В апреле 1915 года Италия подписала в Лондоне секретный договор и в мае объявила войну Австрии, несмотря на то, что в парламенте сторонники вступления в войну оставались в меньшинстве. За прошедшие с начала войны месяцы было уже немало возможностей увидеть результаты кровавой бойни, чинимой новым оружием, пулеметами, и в правительстве Италии прекрасно знали, что оружия и опытных офицеров в стране не хватает, но все эти разумные соображения были отброшены в сторону. В сентябре 1915 года Муссолини, несмотря на то, что ему было уже 32 года и для войны он был немного староват, оставил семью и вступил в свой старый берсальерский полк. «Вот за что», — писал он в одной из первых статей, отправленных в «Иль Пополо д'Италия», «мы сражаемся сегодня в Европе. Эта война в то же время великая революция».